Глава первая. Аштар. Мир Литания. «Ну что, Буран, поехали?» Потрепала я по гриве коня. Тот, ответив мне согласным ржанием, мягко потрусил вперед на восток от портала, из которого мы вышли в этот мир. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирался высокий лес, в котором ощущалась жизнь. Эфир родных мест хлынул в меня, признавая и радуясь возвращению хозяйки. Вот только я его не помнила, хотя и чувствовала родство с ним. Но я надеялась вспомнить, как вспомнила, куда мне надо попасть. Память полностью не вернулась ко мне. Скорее, это были какие-то разрозненные куски пазла, и в общей картине зияли огромные дыры. Тем не менее, я надеялась собрать ее тут полностью и вернуть то, что забрали пожиратели, мою божественную силу. Двигаясь по едва заметной тропе, я с жадностью смотрела по сторонам. Можно было, конечно, взлететь, но я хотела именно вот так, не торопясь, изучить и понять этот мир, пробуждая воспоминания. Ведь когда-то я знала тут каждое дерево, каждую травинку. Все это было мое. Этот мир был моим. Я чувствовала всех живущих в нем, и, кстати, их было очень много. Намного больше, чем я предполагала. Я-то вообще была уверена, что мой мир окажется мертвым, потому что пожиратели не оставляют после себя живых. И теперь с огромным облегчением и радостью я видела, что это не так. С другой стороны, мне не было известно, сколько времени прошло с тех пор, как мою душу захватили. Временные потоки во всех мирах разные, и чем дальше от центрального мира, тем сильнее они разнятся. А мой находился почти на самой окраине. Время тут бежало значительно быстрее. Сколько времени нужно жизни на возрождение? Я не знаю. Кстати, раз время здесь идет быстрее, мне можно особо и не торопиться. Да и вообще, торопиться в любом случае не следует. Я должна вновь обрести память и силы, иначе возвращаться смысла не было. Становиться обузой для жениха? Я и так себя чувствовала лишней, так и не сойдясь толком с остальными. А почему? Да потому что ощущала себя ущербной. Они росли, развивались, а я застыла на месте. Нет, меня приняли, но все было не то и не так. Я играла роль глупенькой Аштар, скрывшись за этой маской, как за щитом. Мне так было удобно, и я считала это правильным. Но теперь пришло время отбросить эту маску и стать любимому той, кого он заслуживает, сильной богиней, первой в его пантеоне, куда я войду, ни капли не задумываясь. Владислав, Влад, любимый, мысли о нем всегда вызывали во мне бурю эмоций. Богам трудно найти себе пару. Все же течение энергии у нас в телах очень разные, и если при соединении они войдут в резонанс, то быть беде. Но если уж посчастливилось найти свою половинку, то само небо не сможет их разлучить. Я была согласна делить его со всеми, главное, чтобы он был со мной рядом. Да, я богиня, давно потерявшая счет тысячелетиям своего существования. Люблю мальчишку и нисколько не стесняюсь этого. Ничего, он еще покажет всем мирам, чего стоит. Я верю в это и всегда буду стоять за его спиной, прикрывая его, а если надо, и собой закрою. И вот для этого мне надо вновь обрести себя, стать прежней. Не спеша мы с Бураном продолжали двигаться вперед, ведя диалог. Ну, как диалог? Я говорила, а Буран либо согласно кивал головой, либо отрицательно ей махал, а иногда издевательски ржал, прекрасно зная, как меня это бесит. Ну да, я не его любимый хозяин и не менее любимый Ника. Кто он вообще льнет? Такой же кобель, как и его хозяин. Ну и что ты ржешь, как конь? А, ну да, ты и есть конь, жеребец. Поддразнила я его, слегка хлопнув по голове. Конечно же, я не твоя любимая Ника, перед которой ты падаешь на спину и требуешь чесать пузо, как какая-то собака. И все же ты должен меня уважать. Заржал презрительно он, еще и головой помотал, гад такой. А я говорю, обязан. Влад меня не просто так выбрал и приблизил к себе. Вот обрету силы, тогда сам прибежишь и еще просить будешь, чтоб богиня тебя яблоком покормила из своих рук, а еще познакомила с красивой дамой, у которой грива нежная, как шелк, а в глазах синих, как море, можно утонуть. Недоверчиво, но уже тише заржал он. «Да не вру я. Есть такая. Вельта зовут. Ветерок, по-вашему. Я на ней ездила до того, как пожиратели меня захватили. Сейчас она спит в одной из пещер, спрятанная мной перед битвой. Но я ее скоро разбужу и расскажу, какой ты нахал. Я, конечно, многое забыла, но лучшую подругу никогда в жизни». Решительно мотнул он головой. «Так ей и передам. Мол, ты не впечатлен. И вообще, старый солдат, не знающий слов любви. А теперь давай чуть ускоримся. Я чувствую рядом людей. Интересно на них посмотреть и понять, сколько лет прошло со времени моего отсутствия». В этот момент мы выехали к большой реке, в центре которой кучковалось сразу несколько разномастных лодок с рыбаками. Буран сразу стал невидимым, а я крикнула и помахала им рукой, привлекая их внимание. От группы рыбачьих суденышек сразу отделилась самая большая лодка и поплыла в мою сторону. Не прошло и 5 минут, как она пристала к берегу, и я увидела сидящего в ней мужика, одетого в некое подобие плаща с длинными рукавами. Внимательно посмотрев на меня, он хмыкнул, явно приняв какое-то решение. Поклонился и сделал приглашающий жест в лодку. «Мил, сударыня изволит быть наемницей!» — осторожно поинтересовался рыбак, когда мы отплыли от берега. «А, ну да, у меня ж прикид этакой девы-воительницы, кожаная броня с железными вставками, пара мечей за спиной, а волосы были прихвачены лентой с рунами. Смотрелось все очень органично и эротично. Не зря мы с Селеной потратили пару часов, подбирая мне наряд». На возмущение Влада, что все слишком обтягивает, мы дружно закатили глаза и выгнали, чтобы не мешал. Выглядеть как чучело я тоже не хотела. «Да, только опоздали вы», — тем временем продолжил мой попутчик. «Нокс уже захватил серый замок и сейчас делит добычу». «Да?» — притворно расстроился я. «И когда только успел. Я думала, еще все в самом разгаре, и они пару месяцев провозятся. Серый замок — не то место, которое можно сходу завоевать. Знать бы еще, кто такой Нокс и что из себя представляет серый замок», — мысленно хмыкнула я. «Да как же сходу-то?» — попытался изумленно всплеснуть руками рыбак, едва не выронив весла. «Почитай, полгода друг друга тиранили. Сколько людей побили? Ужас! 3 городка до пепла спалили. До сел с десяток. Но наш граф силен. Собрал силы, да как вдарил по баронскому отребью. Говорят, он даже архимага-жреца выписал из столицы, чтоб ему помог и людей изберег. Барон-то жаден был, а вот наш расщедрился. И не прогадал же. Теперь рабов-то захваченных продадут, и денежки кровные к нему 100 крат вернутся. Я вот тоже собираюсь поехать парочку прикупить. Нынче дешевые они. Возьму себе молотку, чтоб рожа не совсем кривая была. Постель греть», — заржал он, скользнув по мне масляным взглядом. «А мил, сударыня, маг?» — спросил он после недолгих размышлений. «С чего ты это решил?» — заинтересовалась я. «Ну, путешествуйте налегке, без припасов, в одиночку. К тому же вышли из большого леса. Вся такая чистая и ухоженная, будто и не шли по нему несколько месяцев. А он простых-то людишек сильно не жалует. Да и не из простых тоже. Небось, даже незримая сумка есть. А тебе-то что за дело до этого?» Разговор, переходящий в допрос, уже начал напрягать. Да и взгляды, которые он на меня кидал, тоже. «Да как же, мы к магам со всем почтением. Ежели вы маг, то и гостиница у вас будет лучше, и отношения тоже. Наемников-то хватает, а вот магов мало осталось. Но хвала свету, их все больше начало рождаться». «Свету? Не Аштар, богини сущего?» «Аштар? Проклятой богини, уничтожившей всех богов. Да гори она в горниле 1000 солнц еще 1000 лет!» «Да, репутация у меня тут совсем хреновая. Легкой прогулки не получится». Рыбак с подозрением покосился на меня. «А вы, значит, Аштар поклоняетесь?» «Нет, конечно», — поспешно открестилась я. «Просто путешествие навидалось разных верований». «Ну да, ну да», — недоверчиво хмыкнул он. Но от дальнейших расспросов меня спасло то, что в этот самый момент лодка ткнулась носом в крутой берег, проигнорировав и приличную высоту, и утоптанную тропинку, ведущую вверх. И одним легким движением выпрыгнула на землю чуть в стороне, даже не качнув лодки. С трудом вернув на место отпавшую челюсть, мужик пробормотал: «Идите дальше по тропе. Она вас как раз к селу приведет. Там найдете старосту Варена. Он вас на постой определит, если решите задержаться». Еще раз мазнув по мне непонятным взглядом, будто запоминая, он оттолкнулся веслом от коряги, торчащей из воды, и поплыл обратно. Очень мне не понравился его взгляд, и я с минуту боролась с желанием притопить его в реке. Как говорит Влад, нет тела — нет дела. Но, поразмыслив, решила, пусть живет. Вряд ли мы с ним еще встретимся. Задерживаться в селе я не планировала. Еще с полчаса ходьбы по петляющей тропе, и я вышла к высокому частоколу с широко раскрытыми воротами. По краям стояли вышки, правда, людей я на них не заметила. Привратная стража проводила меня заинтересованными взглядами, но ничего не сказала. Правда, стоило мне сделать шаг внутрь, как передо мной, как из-под земли, возник еще один человек в таком же военном облачении, держащий в руках небольшую, слегка светящуюся сферу. «Здравствуйте, мил сударыня! Извольте коснуться определителя, дабы мы увидели, что вы светлая душа, а не тварь темная!» Покосившись на него, я протянула руку к сфере, от которой ко мне пришел легкий разряд тока, впрочем, не причинивший вреда. Стражник, увидев, что все хорошо, махнул рукой и отошел. И только тогда я поняла, что все это время была под прицелом прятавшихся на небольших вышках лучников. Решив не обращать на них никакого внимания, я отправилась дальше, с интересом рассматривая окружающее. Да, вот так из цивилизации скакануть в Средневековье было, конечно, интересно. И все же я себя постоянно ловила на мысли, что мне не хватает моего планшета, на котором было закачано просто огромное количество музыки. Да и представив себе местные бани, я невольно содрогнулась, решив, что точно не останусь ночевать в селе. Надо двигаться ближе к цивилизации. К тому же у меня была цель в этом мире, мое место силы, куда меня тянуло. Но пока я смутно представляла, куда двигаться. Образы, посылаемые мне миром, были очень размыты, сосредоточиться на них пока не получалось. Поэтому я пока просто шла вперед, ориентируясь больше на ощущения, чем память. Тем более от нее толку не было. Те обрывки, что всплывали в моей голове, показывали мне совсем иную картину жизни людей, нежели ту, что я видела сейчас. Тут все было так, как в фильмах, что я смотрела. Деревянные дома, бегающие по улицам чумазые дети, воины с мечами и луками. В общем, о горячей воде и номере без клопов можно забыть. Запах жареного мяса привлек мое внимание, и я, повертев головой, направилась в сторону трактира, из которого доносились громкие голоса. Да, у меня был большой запас еды в пространственном кольце, но смысл ее тратить, если можно взять свежий, да и заодно и новости послушать. Зайдя в помещение, я сразу направилась к пустующему столу, который стоял как раз у стены напротив двери. Мгновенно стихшие при моем появлении разговоры возобновились. Но теперь звучали тише, сменили тональность. Да и взгляды завсегдатаев трактира что-то мне не очень нравились. «Что будете есть пить, мил сударыня?» Грузный трактирщик в заляпанном халате подошел к моему столу. «Мясо и выпивка на твой выбор, но свежие, и чтобы от выпивки не тошнило. Найдется у тебя что-нибудь приличное?» «Как же не найтись?» «Бутылка агрейского вина есть, которой сам конюши герцога Элленберга пил. С его посещений храним. Прикажете подать?» «Тащи», — махнул я рукой, — «и захвати стакан для себя. Говорить будем. Я у вас тут новичок». «Как прикажете, мил сударыня. Сейчас все сделаем». Вино и стаканы принесли сразу, а вот поросенка, тушеного с пряными травами, пришлось немного подождать. Но я никуда не спешила. И потихоньку цедила неплохое, как ни странно, вино, исподволь оглядывая зал. «И что такая красотка забыла в нашей дыре?» Ко мне за стол плюхнулся, ну, я не знаю, наверное, он считал себя воином. Потертая кольчуга со следами ржавчины едва не трещала на объемистом теле, едва скрывая выступающий из-под нее жирный живот, борода, торчащая клочками, а уж дыхание! У меня аж слезы потекли, когда он дохнул на меня. Меч, по какому-то недоразумению, висевший на поясе, он отстегнул и поставил рядом, облокотив обножку стола, видимо, чтобы не мешал. «От твоего дыхания я уже забыла, что тут забыла. И теперь не помню, все ли я помню», — отозвалась я, неосознанно отодвигаясь от него. «Так давай я помогу тебе вспомнить. Наверху как раз есть комната для этого. Может, ты и меня позабыла? Я же твой любимый, к которому ты шла на свидание. Вот и встретились, родная. Пошли, я покажу тебе, как соскучился. Соскучься лучше по бане или на худой конец речки, а свидание устрой со своей правой рукой. Она тебе точно не откажет. А теперь поднял свою жирную задницу и свалил, пока меня не стошнило от смрада, что идет от тебя. Разыгравшийся был аппетит у меня уже пропал, да и трактирщика видно не было. Похоже, бедной девушке придется самой решать, что делать со свалившимся на ее голову счастьем. — Ты, девка, говори, да не заговаривайся, — скривившись, рыкнул он. — Думаешь, мечи нацепила, так сразу воином стала? — Подняла свою жопу и пошла наверх. Обслужишь меня и моих друзей. Да и вали, куда шла. Постараешься, так еще и монетку медную заработаешь. А не хочешь по-хорошему, все равно свое возьмем. Но уже не будем такими добрыми и щедрыми. Да и шансов у тебя не останется. Запомни, баба, шляющаяся без мужика, да по злачным местам, ничейная баба. А значит, разложить ее может каждый, и каждый может сделать ее своей. Считай, тебе сегодня повезло. Я не худший вариант, что мог тебе подвернуться. Кто-то включил альфа-самца. Поняв, что драки не избежать, я расслабилась. Единственная мысль, что меня сейчас заботила — убивать этого дурака или просто покалечить. По всему выходило, что придется убить. Его дружки с похабными улыбками, следящие за нами, уже приподнимали свои жопы, чтобы присоединиться к веселью. Что ж, давайте повеселимся. Только потом не плачьте, когда все пойдет не по вашему плану. Делаю большой глоток прямо из бутылки. Чего добру-то пропадать? Потом дергаю его за руку, что тянется ко мне. Толстяка ведет вперед, и его голова встречается с бутылкой. Последний разбивается, окатив того остатками вина. Удар, получившийся розочкой наотмашь, и его подоспевший к раздаче друг с ревом валится на землю, пытаясь зажать рваную рану на лице. Выпускаю кровавленное стекло и второй рукой впечатываю незадачливого ухажера в стол. Слышу, как ломается челюсть. На этот раз тело сдалось инвентарю. Счет 1-1. Вот теперь его друзья берут меня в клещи с двух сторон. А чего вы такие злые? Ну, подумаешь, девушка немного развлеклась. Разве вы не того же хотели? А где веселые добрые улыбки? Что, я не такая покладистая, как вам хотелось? А если так? Падаю на спину вместе со стулом. Пропускаю над головой меч. Ух, какой горячий мужчина, правда, крайне неловкий. Просвистевшая над моей головой оглобля прошла мимо, и это тело, не удержавшись на ногах, рухнуло на стол, заодно снеся мечом голову моего уже бывшего ухажера, что не успел встать. Жаль, а я сама хотела его убить. Вскакиваю на ноги и, подхватив стул, обрушиваю его на спину еще одному любителю острых ощущений. Спина выдержала, стул нет. Счет 2-1, не в пользу мебели. Оставшимися у меня в руках ножками стула, парирую удар меча, плавно уводя его в сторону и с разворота бью по голове. Слышу громкое «хрусть». Ножки в моих руках целые. Значит, это не они. Счет сравнялся. Ой, а это что, магия? Чего у нее на шее так светится маленький камень? Неужели сейчас в меня запальнет что-то убойное? Любопытненько. Ах, как это прекрасно! Огненный шар размером с детский кулачок и летящий ко мне со скоростью черепахи. А уж какое довольное лицо у того, кто его выпустил. Я, наверное, должна проникнуться и упасть ему в ноги, рыдая от страха. Сейчас. Создаю в ответ такой же и кидаю его им навстречу. А что это у вас лица стали такими белыми? Ах, мой шар оказался больше и летит быстрее. Как там Влад говорил? Мой шкворц больше твоего. Правда, не помню, чем он при этом хвастался. Приняв в себя это сильно могучее колдунство, мой шар рванул, отбросив отбросов в сторону дверей. Оглядевшись и увидев, что в трактире не осталось ничего интересного, включая и самого трактирщика, я сняла с вертела поросеночка, запихнула его в пространственный карман и вышла на улицу. А вот там уже собралась приличная толпа. Правда, приветственных речей я не услышала. Грозно сопящие мужики, сжимающие в руках разнообразное оружие, могли бы легко вскружить голову какой-нибудь простушки-пейзанки, восхитившей их брутальностью. Но, увы, у меня их воинственный вид вызвал лишь невольную улыбку, от которой они дружно шарахнулись назад. Масло в огонь подлил еще и буран, которому надоело пропускать все веселье. Жеребец возник рядом со мной в образе адской няшки, как называет его Влад. Когтистые лапы, вытянутое тело, покрытое чешуей, и пасть, полная острых зубов. Презрительно плюнув огнем тем под ноги, он радостно скалился, да так, что даже меня передернуло. В общем, выборы в местный парламент не состоялись по причине массового бегства электората. Погладив коня по голове и вызвав у того довольный рев, который с натяжкой можно было принять за ржание, если хорошо прислушаться, я направилась к выходу из села. День был в самом разгаре, и можно было смело двигаться дальше. Направление было предельно ясно, потому как широкая дорога была всего одна, и была она прямой, как палка. Буран, вновь превратившись в обычного коня, неспешно трусил по ней, иногда с любопытством посматривая по сторонам. По его настроению я понимала, что конь хочет подраться, но вот с достойными противниками было туго. Хотя я подозревала, что благодаря общению с Владом на меня тоже перекинулась его способность находить приключения на ровном месте. Лес, тянущийся по обеим сторонам дороги, казался бесконечным. Солнце еще ярко светило, хотя по легкой прохладе в воздухе уже чувствовалось приближение вечера. Пока мы двигались, как ни странно, никого не встретили, хотя мне казалось, что должны были. Уже вдалеке были видны стены крепости, но ехать до них было еще долго, а ускоряться не хотелось. Поэтому мы, свернув с дороги, углубились в чащу, тем более что мой обостренный слух уловил журчание ручья. Место для ночлега было найдено быстро. Достав палатку, я шустро поставила ее. Предполагаемый ручей оказался речкой, шириной метров в 5 и глубиной мне по грудь. Поэтому, решив все же сначала поесть, я настроилась после всласть поплавать. Тем более мысли о поросенке, лежавшем в кольце, вызывали у меня обильную слюну. Раскинув следилки, я с удобством расположилась и накрыла маленький стол с непередаваемым удовольствием, принявшись за еду. Буран, вдосталь повалявшись в траве и решив, что отыгрывать обычного коня ему надоело, с шумом рванул в заросли на охоту. За кем, правда, непонятно, потому как с грацией и ловкостью у него было хуже, чем с характером. Поймать кого-то он, конечно, мог, только если бедная зверюшка оцепенеет от страха и будет стоять на месте, покорно ожидая своей участи. Но настолько впечатлительных в этом лесу, по-видимому, не водилось. Поэтому, кроме писка зверей, я все время слышала недовольное ржание коня, от которого хотелось смеяться. Утолив голод, я сыто потянулась, после чего проворно скинул с себя одежду и пошла к воде. Мое новое тело, обретенное после пробуждения, мне нравилось значительно больше старого. Сейчас я выглядела красоткой, от вида которой мужики пускали слюни. Не то, что раньше, девочка-подросток, вызывавшая у Влада в лучшем случае отношение как к сестре, а в худшем — раздражение. Ну, правда, я и вела себя соответствующе. Никто меня не воспринимал всерьез. Потому я могла делать, что хотела, потихоньку подбираясь к нему. Теперь-то я знаю, что он мой и никуда не денется. Но это не отменяло факта, что мне надо вернуть силы, а то вокруг него уже идет нездоровая конкуренция. Все дамочки как на подбор, красавицы с огромным потенциалом, который раскрывался с каждым днем все больше и больше. И в этой гонке я явно начинала проигрывать. Поэтому только вперед, и вернуться я должна в сиянии прежней славы, естественно, подобрав себе апостола. Оставаться тут я пока была не намерена. По крайней мере, пока мы не решим проблемы с пожирателями. Еще раз посмотрев на свое отражение в воде и оставшись им вполне довольной, я с шумом прыгнула в воду. Течение было слабым, вода теплой, а голова пустой. Я просто отдыхала, наслаждаясь моментом. Поэтому на срабатывание сигналок не сразу обратила внимание. Лениво повернув голову, я увидела лежащую на земле девушку, одетую в зеленый костюм, что практически сливался с травой. Над ней завис буран, злобно скаля клыки и капая на нее слюной. Когтистая лапа прижимала ее к земле. Любое неверное движение, и острые когти разорвут ее на куски. Костюм незнакомки, явившийся к нам на огонек, не мог скрыть всей прелести ее ладной фигурки. А ее сиськи так вообще торчали большими холмами, грозя порвать даже эту, на первый взгляд, довольно плотную ткань. «Умничка! Хороший жеребец!» — похвалила я Бурана, направляясь к берегу. «Негоже заставлять такую аппетитную гостью ждать. Думаю, у меня сегодня будет неплохое развлечение, и ночь пройдет не так скучно, как я предполагала».